Малик довольно хохотнул, хлопнув Нариля по плечу. Мимоходом подросток заметил, что парень стал выше и коренастее, еще суровее и опаснее. «Зришь в корень, мой ушастый друг», — подмигнул Нарилю Малик. «Не волнуйся по этому поводу. В конечном итоге племя станет все равно моим, а вместе с племенем, и все накопленные знания. Нужно лишь немного подождать. Помнишь, что я обещал? Что знаю я, будешь знать и ты». «Я помню, да», — улыбнулся чуть ярче молодой эльф. Все же, ему было приятно осознавать, что его друг помнил свое обещание. Айша, что порой обижала Нариля, частенько забывала свои мелкие обещания. Одну рыбку она ему так и не поймала, а он ждал до самого последнего. Нет-нет, Нариль совсем не был злопамятным. И обиды, конечно же, не держал. Глупость. У него просто память была хорошая. «Я видел, что тебе было некомфортно в шатре», — тем временем плавно перевел тему варвар, чуть отойдя от Нариля. «Тебя смутили заключенные мелкие духи вождя?» Нариль не ответил. Ответ молодому варвару, впрочем, и не нужен был. «Вижу, что да», — сложил задумчиво руки парень. «Хотел бы, чтобы я их освободил». Ухо эльфа потешно дернулось. Он поднял полное изумление взгляд на Малика. «Разве они нужны одному только вождю?» — отмахнулся беззаботно варвар. «Мне же до них нет никакого дела. Мое чудо в другом. Когда я стану следующим вождем, только Исей сможет жаловаться. Глупых приближенных старика будет заткнуть, и того проще. Но уж поверь, хе-хе, она не посмеет, Иси». Непонимающе нахмурился Нариль. Взгляд Малика стал более лукавым. «Единственная дочь вождя, унаследовавшая дар предков. Моя женщина. Думаю, вождь уже об этом догадывается». Варвар громко, злобно засмеялся, будто сделал какую-то очень неприятную для вождя пакость. Нариль почувствовал, как у него зачесался нос. «Разве в вашей культуре главенствующую роль не берет мужчина? Почему у вождя нет сына?» «О!» – перестал смеяться Малик, странно покосившись на Нариля. «Удивительно, что ты обратил внимание на это. А ты быстро учишься, Нариль. У него был сын». Подросток моргнул, на секунду задумавшись над формулировкой ответа. Он отправился к духам предков. Малик вновь подошел к мальчишке, хлопнув по плечу. На этот раз, впрочем, он его не сильно сжал, смотря прямо в глаза. «Именно так, ушастый. Не прошел посвящение в лесу, слишком глубоко зашел, а ведь слышал духов. Глупая смерть, не так ли?» Взгляд Малика, как показалось Нарелю, загорелся еще сильнее. Мальчишка медленно кивнул. «Действительно, глупая смерть, обидная». Варвар неожиданно вдохнул холодного воздуха, отойдя от Нареля, будто пытаясь потушить что-то внутри себя, подняв взгляд на восходящее солнце. «Нас ждет долгий путь, мой ушастый друг». «Ты так не думаешь?» Нариль поднял за Маликом взгляд на солнце, кивнув. Оно его немного успокаивало и наводило на положительные мысли. Нариль верил, что его друг выполнит обещание, и он получит столь желанные знания. В племени он сможет еще лучше понять быт людей и наполнить свою жизнь столь желанными эмоциями. Про скуку мальчишка уже и не вспоминал. Его желание было исполнено. Другое дело, что у всего была своя цена. «Ты прав, Малик». Нариль, смотря на рассвет, мимоходом задумался над тем, чтобы вновь начать делать скворечники для птичек. А еще, он обязательно должен был вырастить с помощью своего чуда как можно больше фиолетовых цветов. Айша была бы очень рада. Время для перенасытившегося впечатлениями эльфа пошло чуть быстрее. Глава 17. На этот раз Нариль не был перед обществом совсем беззащитным. Благодаря курсу молодого варвара от Малика, Нариль в рекордные сроки смог влиться в полноценное племенное общество, став важной его частью. Первое время к эльфу относились с осторожностью, но с каждым днем отношение к нему постепенно менялось. Вероятно, даже без помощи Малика Нариль смог бы завоевать свое место в чужом социальном механизме, и осознание этого факта радовало как перерожденного духа, так и молодого варвара, который, поддавшись своим амбициям, целиком и полностью погрузился в дела племени, из-за чего все меньше мог уделять времени социализации терпеливо наблюдавшего за всем ушастого, неприхотливого друга. В племени Нариль совсем не скучал, он постоянно находил чем заняться. Мальчишка любил исследовать племя, наблюдать за бытом людей. Вскоре все жители племени привыкли хотя бы раз в день видеть мелькавшую, выделявшуюся на общем фоне, светловолосую фигуру в легкой одежде с длинными ушами и глубокими голубыми глазами. Суровой внешностью природа молодого эльфа, кажется, и не планировала наделять. Возможно, имея Нариль более устрашающие внешние данные, и к нему бы относились заметно осторожнее, но тяжело в чем-то подозревать или опасаться мягкого, постоянно улыбающегося миловидного подростка, как и тяжело подозревать того, кто каждый день, словно тот будильник, на рассвете наполняет все племя чарующей, волшебной, по-настоящему прекрасной мелодией. Конечно, будь Нориэль в современном обществе, и в него в лучшем случае в глубокую рань от фанатов прилетал вазон в голову, но деловитое племя как раз к тому времени уже поднималось и начинало входить в рабочий режим, из-за чего игра молодого эльфа приходилась очень кстати. Когда же вокруг племени, во время одной из игр, неожиданно начали появляться фиолетовые цветы, вопреки тому, что на улице все еще шел снег и дул сильный, холодный зимний ветер, фигура улыбчивого подростка начала принимать более мистические нотки. Чудотворцев на все племя было всего несколько, совсем не удивительно, что отношение к ним было, мягко говоря, особенным. Ни о какой справедливости речи не шло, хотел того или нет, а подросток заочно относился к привилегированной, неприкасаемой касте. Все немного усложнялось тем, что Нориэль был чужаком и, что самое главное, даже не был человеком. К счастью, это компенсировалось тем, что он был ближайшим приближенным Малика, чье влияние увеличивалось с каждым днем все сильнее и сильнее. Отдельным способом завоевания всеобщего доверия было то, что мальчишке было интересно то, чем занимались остальные. И бывшему дереву известно, что один из лучших способов завести с кем-то разговор и наладить базовые отношения – спросить у него о чем-то, в чем он хорошо разбирается. Так, например, мальчишка познакомился с одним лучником, Есином. Интересно, удивленно вскинул бровь парень, ему было около 18-19 лет, по меркам племени, уже взрослый и практически полностью состоявшийся охотник. Средняя продолжительность жизни в племени была где-то 30-40 лет у мужчин и 35-45 у женщин. До настоящей старости доживали единицы, впоследствии занимая руководящие должности под предводительством вождя. Чудотворцы немного выбивались из этой системы и доживали до старости намного чаще, как и имели намного более крепкое здоровье. И здесь Нориэлю нужно было признать, что никакой справедливости в теории не было. «Да», — кивнул с улыбкой Нориэль, — «мне понравился звук». Есин нахмурился, после чего опустил взгляд на свой лук. «Ты имеешь в виду, звук тетивы, длинноухий флейтист?» Статус Нориэля, все же, был довольно странным. Он был чудотворцем, которого привел быстро входивший в силу Малик, но при этом выглядел на 14 лет, что еще немного молодой возраст даже для племени варваров, был чужаком и при этом нелюдем, чуть ли не первым дружелюбным на памяти. Какое-то время всем пришлось немного поломать голову на тему того, как к нему обращаться. Нориэль в этом плане был неприхотливым. Главное, что ушастым его осмеливался называть только Малик. Скорее всего, беззаботно пожал плечами Нориэль. «Я могу еще немного послушать его, ты такой странный», — покачал головой Есин, улыбнувшись. «Только Малик и мог привести тебя, дивный чудотворец. Если ты хочешь, то я могу даже показать тебе, как стрелять из лука. Потом мои потомки будут рассказывать, как их предок смог чему-то научить чудотворца со странным именем и длиннющими ушами». Молодой парень громко рассмеялся, увидев, насколько удивился Нориэль, или, учитывая средний возраст жизни в племени, уже не молодой, пожалуй, больше всего любви мальчишка сыскал у женщин. Молодому эльфу было физически больно наблюдать за тем, как грубо они вышивали одежду для охотников. Сначала пусть странному, но мужчине не хотели доверять иглу и нить, однако это до того момента, как они все-таки не попали в его руки. После этого мальчишка хотя бы час своей жизни каждый день посвящал тому, чтобы передавать восхищенным женщинам то, чему его научила заботливая Изриэль. Мальчишку искренне поражало то, как быстро люди впитывали новые знания и начинали применять их на практике. Уже совсем скоро все в племени постепенно начали обзаводиться новыми одеждами, намного более аккуратными и менее грубыми. Казалось, довольными в племени ходили вообще все, и особенно, Малик. У него, в конце концов, еще и узоры на одежде появились, чтобы выделить на общем фоне. Так Нориэль абсолютно спонтанно узнал, что ему приносило удовольствие учить других. Ему понравилось, как люди в самые рекордные сроки добивались огромных успехов и шли дальше, экспериментировали и проявляли творческую жилку, которая и не снилась подростку. Та злостная тропа жизни, по которой он шел в сотни раз медленнее остальных, могла и принести пользу. Молодой эльф не завидовал, скорее, наоборот. Мальчишка в полной мере понял, насколько ценна для цивилизации передача и накопление знаний. Он осознал, что это была, пожалуй, одна из сильнейших черт человечества. От этого он только сильнее не понимал, почему вождь так рьяно защищал свои знания. Почему другие люди из других племен не могли встретиться, обменяться знаниями, взять новый виток развития и пойти дальше уже вместе. Нориэль задавался вопросом, было ли это так сложно для человеческого мышления. Подросток все лучше понимал человеческое общество и мышление, однако этого он никак не мог понять. Время продолжало потихоньку идти. Нориэль редко пересекался с нынешним вождем. Казалось, они избегали друг друга. Молодой эльф, из-за страха силы вождя. Вождь, из-за страха природы молодого эльфа. Подобное положение устраивало обе стороны, не вынуждая лишний раз контактировать. Как ни странно, Малик, незаметно наблюдавший за тем, как приживается его длинноухий друг в поселении, совсем не пытался улучшить отношения Нориэля и нынешнего лидера племени. Однако иногда, совсем редко, но встречи происходили, а вместе со встречами и разговоры. Когда для всех открылся талант Нориэля писать картины, одним поздним вечером вождь послал Есина найти мальчишку и проводить к нему. Это была вторая зима Нориэля в племени слушающих духов. «Так вот ты где?» – засмеялся громко Есин. «Что ты забыл на дереве, Нориэль?» Молодой эльф по-настоящему влюбился в медитации. Во многом они стали заменять ему сон. Периодически мальчишка настолько уставал от темпа жизни людей, что просто пропадал на неделю-вторую исключительно для того, чтобы либо отоспаться, либо провести, как ему казалось, немного времени в медитации. Сначала его еще пытались найти, однако после небольшого разговора с Маликом все удивительным образом решилось. Практика показала, что мальчишке было проще жить в темпе людей, когда он всю ночь посвящал столь приятному процессу цикличного обмена энергией с миром. Все чаще Нориэль задумывался над тем, что такими темпами он либо однажды просто начнет отсыпаться за десятерых, либо настолько продвинется в медитациях, что в принципе забудет про ментальную и физическую усталость. «Я так отдыхаю», – пожал плечами мальчишка, лениво открыв глаза. Что-то случилось. До этого в такое время Нориэля никто не звал. Малика в племени тоже не было. Он отправился с группой охотников на какую-то вылазку. Обычно варвар брал своего близкого друга с собой, но этот случай был исключением. Как понял мальчишка, они отправились на встречу с каким-то другим племенем, которое находилось дальше на востоке. Вероятно, наличие нелюдя дипломатическую встречу могло слегка усложнить. В любом случае, это не то, в чем хотел разбираться Нориэль. Причины конфликтов и междоусобиц кажутся мальчишке самыми странными, непонятными и нелогичными. Люди, кажется, сами частенько не могли объяснить, почему они вообще о чем-то не могут договориться. Чему-чему? А этому учиться у людей Нориэль не хотел. У него и так в последнее время часто стало возникать чувство неправильности. Слишком часто. Вождь хочет видеть тебя. Он ждет в шатре. Сказал тебя провести. Сердце Нориэля пропустило удар. Я понял. Спасибо, Есин. Не нужно провожать. Я сам приду. Пустяки. Как скажешь, Нориэль, хмыкнул охотник, отправившись к себе домой. Не так давно у него родился сын. Мальчишка проводил парня, или уже мужчину, взглядом, понимая, что тот, кто ему показал, как стрелять из лука, потихоньку менялся. На лице появилось несколько небольших шрамов, кожа стала грубее, взгляд мудрее и тяжелее, сам он стал еще чуть выше и мускулистее. Охотник племени проходил далеко не такие же трансформации, как и Малик, что возвышался над молодым эльфом уже на целых две головы, но разница уже была очевидна. И, кажется, все стали потихоньку замечать, что один голубоглазый длинноухий блондин как был подростком, так им и оставался. В отличие от остальных, он вообще не менялся, ни поведением, ни внешне. «И что ему нужно?» – прошептал мальчишка. Духи воинственно ударили потоком воздуха ему в лицо, пообещав дать поработителю бой. Кажется, довольно мирные духи природы учились местным нормам как бы не быстрее молодого эльфа. В отличие от первого раза, Нориэль уже намного спокойнее заходил в шатер вождя. Он был слегка больше остальных шатров, все в нем было устроено максимально практично, пусть и заметно богаче, чем у остальных. Под ногами были теплые шкуры многочисленных животных, повсюду были расставлены свечи, освещая весь шатер. Все пространство было обвешано различными ловцами снов, из которых ежесекундно пытались вырваться бесчисленные мелкие духи, нервируя этим как Нориэля, так и духов природы вокруг него. Впрочем, опять же, уже не так сильно. «Подождите еще немного, Малик вас обязательно освободит». В шатре был не только вождь, но и его дочь, Иси. У девушки сквозь одежду уже начинал потихоньку проглядываться выросший животик. Она была беременна, и не нужно было уточнять, кто был отцом. Нориэль по одному взгляду на девушку мог сказать, насколько она была счастлива. Чего нельзя было сказать про вождя. В его взгляде читалось принятие и плохо скрываемая боль. Возможно, даже ярость. Бессильная. «Я видел недавно твои картины, существо», — заговорил после недолгого молчания мужчина, подняв взгляд на Нориэля. «Ты можешь запечатлеть нас вдвоем?» Мужчина кивнул на обработанную чистую шкуру какого-то животного, рядом с которой лежали различные краски, намного более качественные и долговечные, чем те, что делал Нориэль в лесу. Вождь был единственным, кто не называл Нориэля чудотворцем, длинноухим, нелюдем или кем-либо еще, просто существо. Молодой эльф знал, что предки вождя, как и он, как и его дочь, обладали достаточно особенным восприятием, из-за чего тоньше чувствовали то, чего не чувствовали другие. В этом было их чудо. Из-за этого наладить контакт с Иси у мальчишки так и не получилось, и это учитывая, что Малик периодически пытался их сдружить. В отличие от своего родителя, Иси Нориэля совсем не боялась. Вместо этого, как казалось молодому эльфу, почитала и просто не позволяла себе быть слишком неформальной и свободной перед улыбчивым подростком. Нориэль не понимал такого отношения, но и не пытался противиться. Просто не видел смысла. «Могу», — кивнул легко мальчишка. «Почему именно сейчас? Вы можете дождаться возвращения Ма». Взгляд вождя потяжелел. Иси опустила голову, будто пытаясь показать, что ее здесь не было, и вождь мог говорить все, что хочет. «Портретов этого чудовища ты создашь в будущем еще много. Я же хочу увидеть портрет себя и своей единственной дочери. Только нас вдвоем и никого больше». Нориэль на миг застыл, после чего кивнул. Это была несложная просьба для него. Пусть он и безумно любил флейту и собирался разнести ее звучание на весь мир, как этого и хотела Айша, флейта оставалась лишь продолжением его чуда, а не самим чудом. Чудо же он мог вложить в любое дело, которым занимался. Возможно, поэтому оно и захватило его душу. Нориэлю не потребовалось много времени, чтобы написать портрет. Не имея в лесу таких удобных инструментов, мальчишке не потребовалось много времени, чтобы привыкнуть к комфортной работе с нормальными кистями. Вероятно, тот, кто научил мальчишку живописи, Гилариэль, был бы очень счастлив прикоснуться к тому, что уже изобрело человечество. Кисть Нориэля двигалась по холсту из кожи настолько плавно, легко и естественно, что любому было бы очевидно, что обычный подросток на это физически не был способен. Нориэлю не нужны были эскизы, не нужно было, чтобы отец и дочь как-то по-особенному стояли. Он просто увидел нужный ракурс, запечатлел его в памяти, мысленно добавил и изменил некоторые детали, после чего, сохраняя в голове нужный образ, принялся его воплощать. Слишком долго он занимался этим в лесу, и слишком, как ему казалось, быстро ему это наскучило. Лишь очередное мелкое увлечение. Чудо вызывало в нем совсем другие эмоции. Когда портрет был закончен, мальчишка предоставил его удивленному вождю и его дочери. Мужчина и так ожидал, что увидит что-то особенное, но это все равно не помешало ему тупо уставиться на результат довольно ленивой работы эльфа, глухо засмеявшись. В портрет было вплетено немного чуда мальчишки, из-за чего могло на миг показаться, что изображение дочери, что скоро станет матерью, и вождя, были живые. Они не двигались, никаких особых спецэффектов не было. Чудо Нориэля, в конце концов, было в другом. Отец и дочь просто улыбались, смотря с холста прямиком в глаза любого, кто хотел на них взглянуть. Пытался мужчина отойти или зайти с другого ракурса, ему всегда казалось, будто портрет смотрит прямо на него. Улыбки отца и дочери были мягкими, спокойными. Теплые тона ночного шатра на портрете воплощали домашний уют и семейную идиллию, которая никогда даже не существовала. От портрета шел слабый запах каких-то листьев и трав, будто картина долгое время пролежала среди пахнущих цветов и деревьев, воплощавших собой природу. «Чудо!» – прошептал Иси, не сдержав слез на глазах. «Великий дух, мы безумно благодарны вам!» Девушка, фанатично смотря в глаза удивленного Нориэля, который и не планировал создавать никакого чуда, положила руку сначала к животу, потом к сердцу, а после к лбу, напоследок глубоко поклонившись. Вождь не стал останавливать дочь, протяжно вздохнув. «Иси, выйди на минуту». Девушка, удивленно ойкнув, вытирая проступившие слезы, кивнув, укутавшись в побольше шкур, быстро вышла из шатра, оставив вождя и Нориэля наедине. «У меня к тебе просьба, существо». Нориэль заинтересованно наклонил голову. «Какая?» «Когда я по воле случая», на лице мужчины появилась кривая ухмылка, «как и мой сын, отправлюсь к духам предков, не рассказывай потомкам или кому-либо еще о том, кем был Малик. Я уверен, что он приведет все западные земли и особенно наше племя к будущему, о котором ни один из вождей и мечтать не мог, и не могу допустить, чтобы все узнали про его истинную природу. Его образ, который он так усердно вокруг себя выстраивает, должен сохраниться, несмотря ни на что. В обмен я передам тебе все знания, что накапливали мои предки». Сердце Нориэля вновь пропустило удар. Он было открыл рот, чтобы что-то ответить, но так и не ответил. Через несколько дней же Малик вернулся, не в полном составе, раненый, но, как показалось мальчишке, удивительно довольный. Варвар вернулся, чтобы объявить о начале войны с соседним племенем. И, как впоследствии понял наблюдавший за всем молодой эльф, война далеко не только с одним племенем. Вскоре все западные племена погрузятся в кровавую бойню, и лишь единицы будут знать о том, кто главный виновник этого. Впоследствии же, останется лишь один, кто будет знать и помнить. Глава 18. Война. Нориэль никогда не видел войн, но знал, чувствовал, что ничего хорошего в них нет и близко. Мальчишка видел, в какую гнетущую атмосферу погрузилось племя. Умом понимал, что война означает прямое столкновение двух враждующих племен, а значит, много смертей, скорее всего, очень много. Возможно, если проигравшее племя не сдастся, не попытается переселиться и будет идти до конца, отказываясь принимать нового вождя, безумно много. Будучи перерожденным духом природы, Нориэль понимал и принимал смерть, считая ее столь же естественным процессом, как и рождение. Он знал, что смерть – это не конец, и что она не настолько ужасна, как думают несведущие люди. Однако смерть в первую очередь, по мнению Нориэля, не так страшна для того, кто умирает, но никак не для того, кто продолжает жить. Тот, кто продолжает жить, будет осознавать, что он больше никогда не увидит дорогого и близкого человека, и эта судьба может быть намного более ужасной, чем смерть. Встретиться с Маликом подростку получилось не сразу. Варвара сразу взяли в оборот верха племени, узнавая все подробности. Все племя буквально поднялось на уши, и на одного длинноухого флейтиста просто не хватало времени. Впрочем, имевший слегка иное восприятие времени молодой эльф и не пытался как-то торопить события, просто став терпеливо ждать друга вдали от суеты племени на одном из деревьев. Флейта всегда была у него на поясе, так что развлечь он мог себя далеко не только рассматриванием приходящей и уходящей луны, да и одному варвару по звуку проще будет его найти. Обычно мальчишка, в какой бы ситуации ни был, играл исключительно веселые, живые, быстрые мелодии, но этот раз был исключением. Парень заиграл протяжную, ленивую, давящую на нервы мелодию, такую же чистую и прекрасную, однако не менее гнетущую и пугающую. Нориэль уже не был совсем наивным. Подросток рос, впитывал нормы и опыт людей, и пусть этот процесс у него был довольно медленным, совсем отсталым Нориэля нельзя было назвать. Он знал, что Малик придет к нему сам, найдет момент, вырвется из бурного потока жизни. И, как ни странно, он вырвался. Ближе к рассвету Нориэль, смотря на поднимающееся солнце, прекратил игру. Как всегда идеально, ушастый. Сколько бы ни слушал, твоя игра не может надоесть. Удивительно веселый и бодрый голос Малика никак не соответствовал ситуации. Он, зная про войну намного больше, чем Нориэль, выглядел так, будто его пригласили на какой-то веселый праздник с интересными конкурсами и вкусными закусками. Подросток опустил голову на хитро улыбающегося друга, вздохнув. «Эта война она обязательно, Малик, вы ведь могли просто два». «Не могли», перебился все той же улыбкой на лице варвар Нориэля, слегка прищурившись. «Эта война нужна, некоторые вопросы словами не решить, они, хех, сами выбрали подобную участь, решив пролить кровь». Мальчишка ответил не сразу. Иногда он хотел узнать про прошлое Малика чуть больше и спрашивал у жителей племени о том, как он себя вел, какими были его родители, но варвар никогда не был похож на себе подобных. Он был безумно одаренным и прекрасно знал об этом, наслаждался самим фактом своей уникальности и исключительности. Когда же он получил за наглость по лбу, Малик, нет, не озлобился, пошел исследовать регион и развиваться в лесу, становясь еще лучше и терпеливее. Это тоже часть человеческой природы, Малик засмеялся. Громко, раскатисто. Казалось, он от незамысловатого вопроса чуть не впал в истерику. Нориэль молча наблюдал за своим другом. Наконец, когда парень отсмеялся, он, как ни странно, задумался над вопросом. Войны между людьми идут от самых древних времен, ушастый, в разной форме и в разном виде. Чтобы выжить, мы следуем единственной воле природы. Сильный пожирает слабого. Так было всегда. Ты прав, но вы извратили эту волю, не меняясь в лице, тихо ответил Нориэль. Природа многогранна, Малик. В ней существует много исключений. Твои знания ограничены. С того дня, как ты сказал это мне впервые, мало что изменилось, да, хохотнул парень. Такое чувство, будто с первой нашей встречи для тебя не прошло и нескольких столь горячо любимых тобой рассветов, Нориэль. Может ли быть так, что мой женоподобный друг намного старше, чем выглядит? Было бы странно, не заметь Малик между ними разницу. В конце концов, он общался с молодым эльфом заметно дольше остальных, и мозгов у него уж точно хватало, чтобы заметить очевидное отсутствие каких-либо изменений во внешности. В этом есть какая-то проблема, Малик? Нет, что ты, хмыкнув, оскалился варвар. Я сам не спрашивал. Уверен, спроси я, и ты сразу бы ответил. В конце концов, ты никогда не врал мне и не пытался недоговаривать. Глупо тебя обвинять в чем-то. Ты не думал над тем, мой длинноухий друг, что мир безумно несправедлив. Ухо Нориэля дернулось. Он перевел взгляд на восходившее солнце. В последнее время я слишком часто над этим задумываюсь. Как и я, пожал плечами варвар. Правда, признаюсь, я уже не уверен, про какие рамки времени ты говоришь, ушастый. Ребята немного помолчали. Малик, над чем-то задумавшись, вновь заговорил. Заговорил с единственным существом, что хотя бы немного понимало его, несмотря на все отличия. Знаешь, что самое смешное? Мы, особенные, те, кого выделил мир, думаем над этим чаще, чем те, кто с рождения обречен на жалкое безвольное существование. И вот что получается. Глупец никогда не задумывается над тем, что он глупец. В этом главная красота этого ужасного мира, Нориэль. Последнее предложение удивило Нориэля. Он вновь опустил взгляд на своего друга, в глазах которого пылало такое пламя, что, как бы Малик ни пытался, скрыть его не получалось при всем желании. Скорее, Нориэль мог бы сказать, что Малик в какой-то момент просто сдался и решил полностью погрузиться в это пламя, окончательно приняв внутреннего себя. Молодой эльф кожей чувствовал всю ту мощь, что скрывалась в теле варвара, и она росла. Его внутренний источник пылал и толкал своего владельца все дальше и дальше. Еще больше перемен, еще больше величия. Ты хочешь, чтобы я помог тебе в этой войне? Нориэль не спрашивал, а констатировал. Не мне, с улыбкой покачал головой Малик, всему племени и всем западным землям. Иначе, боюсь, жертв будет намного больше. В твоих силах помощь. В обмен же ты. Обойдемся без сделок. Я помню твое обещание, и мне этого достаточно, слабо улыбнулся мальчишка. Мы ведь друзья. Ты можешь просто попросить, Малик. Варвар, застыв, громко, довольно рассмеялся. Мимоходом мальчишка отметил, что у его друга стало еще больше татуировок. «Завтра мы отправляемся», Нориэль, отсмеявшись, стал заметно серьезнее Малик. «Давно мы полноценно не охотились вместе, а?» Нориэль не ответил, лишь неопределенно кивнул. «Совсем недавно». Подросток знал, что ему предстояло узреть что-то ужасное. Ход времени, вопреки происходящему, продолжал потихоньку ускоряться. Первая стычка между племенами не заставила себя ждать. За первой практически сразу же пошла вторая. Для Нориэля происходящее превратилось в поток быстро меняющихся кадров. Он все слабее чувствовал землю под ногами, ощущая, что все ближе стоит на краю в пропасть. Впервые мальчишка увидел поле битвы, и оно навечно отпечаталось в его сознании. Десятки человек, похожие друг на друга, практически ничем не отличающиеся, вцепляются в друг друга зубами, стреляют друг в друга луками, пронзают тела копьями и рубят друг друга топорами. Нориэль участвовал во всем очень поверхностно, цель мальчишки была лишь в поддержке и координации. Но это совсем не спасло его нюх от едкого запаха крови и металла, не спасло его чуткие уши от звука дробящихся костей и криков агонии поверженных, не спасло его зрение от лицезрения проявления темной стороны человеческой сущности. И если Нориэль терял землю под ногами, то его друг был совсем другим. Малик словно оказался в своей стихии. Его безумный смех разносился по всему полю боя, его сила была столь подавляющей, что он сам воплощал собой армию и просто сносил всех тех глупцов, что пытались пойти против него, уничтожая любую волю к сопротивлению. У вражеского племени были свои боеспособные чудотворцы, двое. В их власти был настоящий огонь. Нориэль впервые увидел людей с рыжим оттенком волос, которые могли дать какое-то сопротивление варвару, покрывая себя будто живым пламенем. Однако, игра на флейте Нориэля разносилась по всему полю битвы, не предвещая врагам ничего хорошего. Племя слушающих духов было обречено на победу, пусть оно и было с каждым днем все меньше похожим на себя. Нынешний вождь племени все меньше имел влияние, все чаще стало звучать имя Малика. Все же, стоило понимать, что общество, в которое попал молодой эльф, было диким. В первую очередь оно ценило личную силу, и лишь потом, все остальное. Малик же своими победами ее воплощал, закрепляя общий боевой дух сладкими речами, которые сопровождались игрой наблюдавшего за всем из первых рядов Нориэля. Но это было лишь начало. Совсем неудивительно, что первое вражеское племя пало. Под влияние одного конкретного варвара попал давний сосед, в котором он быстро начал наводить свои порядки. С подавляющей силой Малика, чужое племя было взято под контроль всего за неделю. Несмотря на то, что слухи разносились довольно медленно, это не помешало ближайшим племенам в рекордные сроки узнать, что шаткий баланс был нарушен. И Малик уж точно не собирался давать балансу восстановиться. Нориэль стал понимать, что варвар спланировал все намного дальше, чем могло показаться на первый взгляд. Поток времени стал для молодого эльфа течь еще быстрее, он все меньше замечал, как мимо него проносились рассвет за рассветом. Огонь воина и не думал затухать, распаляясь все сильнее. Глава 19. За третий год нахождения Нориэля в племени слушающих духов произошло сразу два крупных события. Во-первых, прошлый вождь пал в бою, абсолютно спонтанно, случайно. Простая стрела, так удачно попавшая прямо в горло, для чудотворца, максимально глупая, даже смешная смерть. Обладая силой подчинять духов, он мог приказывать им ему помогать, делая себя сильнее и быстрее. Фактически, он делал то же самое, что делал Нориэль, но разница была в том, что молодой эльф никого не подчинял и не заставлял. Нориэлю казалось странным то, что подчиненные духи не смогли защитить своего поработителя от стрелы. По своему опыту он знал, на что потенциально способны духи, имея цель защитить кого-то. Впрочем, как ни странно, становившийся все менее наивным мальчишка имел определенные предположения. Смерть вождя довольно сильно ударила по племени, однако далеко не так, как могли подумать их недоброжелатели, которых с каждым месяцем становилось все больше. Казалось, это было началом новой вехи племени, ведь пришел черед нового вождя. Вождя, что собирался повести их вперед к новым победам. И совсем не нужно было уточнять, кто им стал. Это было настолько очевидно, что Малик, насмехающийся над традициями, вступил в новые права в тот же день, как пал прошлый вождь. Он буквально объявил себя следующим лидером не просто племени, но целого объединения. Стариков же, что могли противиться этому, уже давно не осталось. Кто совершенно случайно умер от старости, кто от болезни, кто вдруг перестал противиться воле молодого варвара, полностью приняв его власть. Да и смысла особого противиться не было. Сила. Все решала чистая сила. Не считая смерти вождя, чистка внутри и за пределами родного племени проходила незаметно. Лишь молодой эльф, знающий о том, куда и на что смотреть, понимал, что творилось за кулисами. Не за один месяц, а в течение всего года. Столь мелкие и незначительные перемены просто размывались на фоне многочисленных походов Малика, всех его речей и тут и там мелькавшей повсюду игры на флейте Нориэля, что успокаивало и мотивировало даже тех, кто, как и один флейтист, понимали весь ужас происходящего. Его мелодия расходилась по захваченным племенам, которых становилось все больше, его мелодия играла в ушах тех, с кем варвар решил стать союзником и тех, кого он решил защитить от других племен. Игра Нориэля медленно разносилась по всем западным землям, но это совсем не приносило радости ни молодому эльфу, ни образу Айши позади него. Они хотели разнести свою игру совсем иначе, не превращать ее в символ великой победы для одних и символ ужасного поражения для других. Нориэль все чаще задумывался над своим местом в племени, он чувствовал, что в нем потихоньку что-то надламывалось. Происходящее психологическому здоровью молодого эльфа точно не играло на пользу, и лишь медитации со сном как-то его спасали. Мальчишка сам не заметил, как стал медитировать большую часть дня и периодически засыпать на целую неделю. Смерть же вождя была той последней каплей, что создала в сознании парня первую настоящую трещину. «Ему обязательно было умирать», — тихо прошептал мальчишка. «Все мы когда-то умрем, мой ушастый друг», — неопределенно хмыкнул варвар, хитро прищурившись. «Кроме тебя, кажется, Малику уже довольно скоро должно было исполниться 20 лет». Нориэль был не уверен, когда точно родился его друг. Они оба могли лишь гадать. Варвар уже совсем не напоминал того, с кем молодой эльф встретился в самом начале. Тело варвара становилось все больше, покрывалось тугими мышцами, татуировок на нем становилось и того больше. У каждого вождя племени были длинные волосы, и Малик, как ни странно, не стал противиться этой традиции, и сам став их отращивать. Затянутые в хвост, в бою они ему никак не мешали. Окончательно же завершала его преображавшийся образ борода, добавлявшая варвару какой-то дикости. Впрочем, самыми пугающими у варвара все равно были именно глаза. Умные, хитрые, расчетливые. Дикий зверь опасен, безумно опасен, но умный дикий зверь. И все же, стоял на своем мальчишка, чувствуя, как у него слипаются глаза. Он вновь хотел уснуть на неделю-другую, либо погрузиться в медитацию столь глубокую, что от сна это отличалось бы одним только названием, да пользой для окружающей природы. Впрочем, погрузиться в такую медитацию было заметно сложнее. Иси выглядела очень грустной. «Переживет», — поморщился варвар. «Это смерть, лишь случайность, ушастый. Никто не застрахован от этого». Нориэль какое-то время смотрел на своего второго друга, после чего медленно кивнул. Кажется, внутри него появилась еще одна маленькая трещинка. Его глаза слипались все сильнее, он хотел спать. «Ребята, как обычно, немного помолчали. Я видел портрет, что ты сделал для вождя», — неожиданно заговорил Малик. «Могу ли я попросить у тебя такой же, но уже со мной?» Нориэль прикрыл глаза, над чем-то задумался, после чего открыл их и слабо улыбнулся, сняв с пояса флейту. «Конечно. Во-вторых, в тот же год Иси родила Малику наследника. На свет появился полностью здоровый и крепкий ребенок, что в будущем должен будет возглавить то, что методично выстраивал его отец. Иси едва смогла пережить роды, и ее спас лишь факт того, что она была чудотворцем и игра на флейте Нориэля, которая подпитывала тело девушки и не давала ей умереть». Под конец родов Нориэль был порядком истощен. Он буквально валился с ног, и если бы не помощь верных друзей, то он давно упал. Его успокаивала лишь счастливая улыбка дочери прошлого вождя, что держала в руках новорожденного сына. «Спасибо вам, великий дух», — ярко улыбнулась девушка, с нескрываемым фанатизмом смотря в глаза валящегося с ног подростка. «Если бы не вы, то я бы не смогла увидеть своего ребенка». Нориэль отстраненно кивнул, задумавшись над тем, что у большинства животных, за которыми он наблюдал, процесс родов проходил намного проще и легче. Малик все это время находился поблизости, нечитаемым взглядом смотря на своего наследника. Нориэль видел, что новый вождь племени перед ним над чем-то серьезно размышлял. Чем больше Малик воевал, тем серьезнее и суровее становился его характер. И дело было не в том, что война его ломала так же, как ломала молодого эльфа. Скорее, лишь на поле боя он начинал чувствовать себя по-настоящему живым. Нориэля ужасало понимание этого, но он ничего не мог с этим поделать. Все остальное приносило Малику все меньше радости и удовольствия, и лишь общение с вечно молодым эльфом оставалось тем, что его немного успокаивало. Пожалуй, потому что подросток был единственным, кто действительно его не просто слушал, но и понимал, и тот, кто был таким же уникальным, как и он. Нет, намного, намного более уникальный, бессмертный. «Дай мне его, Иси», — спокойно, даже нежно обратился к своей женщине Малик, что-то для себя решив. Иси молча передала ребенка Малику. Молодой мужчина, держа сына на руках, какое-то время смотрел на него, после чего широко улыбнулся. «Его будут звать Каим, видит духи, он продолжит мое дело». «Нориэль», — Малик повернул голову на молодого эльфа, взгляд мужчины пылал нескрываемым безумием. «Будь уверен, в моем роду ты навечно останешься уважаемым гостем и другом». Нориэль слабо улыбнулся. «Мне хватит и того, чтобы вы освободили заточенных духов. Дружбы же мне достаточно и с тобой». Малик, услышав подростка, раскатисто засмеялся, чем разбудил только уснувшего ребенка, что громко, неприлично громко расплакался, чем вызвал еще более раскатистый смех у своего отца. Вскоре племя принялось отмечать рождение наследника вождя. Мужчины и женщины вновь принялись танцевать, по окружающему пространству вновь разнеслось чье-то пение, вызывающие у молодого эльфа не шибко много положительных эмоций. Звуки барабанов, которые так часто звучали на поле боя, заполонили все племя, и с каждым ударом барабана подросток чувствовал, как внутри него продолжали появляться трещинка за трещинкой, как все тяжелее ему становилось находиться в племени диких людей, как с каждым ударом барабана он все сильнее хотел уйти. К счастью, в тот день его не просили, просили ли, играть на флейте. Нриэль, едва стоя на ногах, у самого края племени молча наблюдал за праздником, еще не до конца понимая, что стал свидетелем рождения новой династии. Его спасало лишь то, что он мог погружаться в собственное чудо. Земля под ногами, впрочем, продолжала неуловимо уходить все дальше и дальше. Ход времени потихоньку ускорялся, и вскоре Нриэль окончательно перестал понимать происходящее. В носу все чаще появлялся запах крови, в голове все чаще слышался хруст костей и крики поверженных, глаза все чаще видели детей, что больше никогда не увидит своих родителей. Все это было частью человеческой природы. Неперерожденному духу природы противиться этому, не так ли? Единственное, что хотя бы немного успокаивало мальчишку, неизменный рассвет. С каждым днем он становился для него все более и более притягательным. Ему стало казаться, что восходящее солнце потихоньку начало тянуть его куда-то далеко за пределы воюющих племен и западных земель, куда-то далеко отставшего привычным запаха крови и звука хрустящих костей. Дальше на восток, туда, откуда прибыли песочные люди, что принесли знания про столь желанное чудо. Но пока это чувство было не таким сильным. Нриэль готов был терпеливо наблюдать и ждать, когда Малик выполнит свое обещание и передаст ему продолжавшиеся копиться знания, как и ждал того, когда его друг отпустит заключенных еще прошлым вождем духов. К сожалению, варвар, поняв, кем на самом деле являлся Нриэль и сколько он готов был ждать, решил воспользоваться этим, не слишком торопя события. Пусть молодой эльф и не жалел о том, что покинул лес, он все чаще задумывался над словами старейшины. Одна зима сменялась за другой. Глава 20. Нриэлю нравилось наблюдать за тем, как рос Каим. Как-то так получилось, что молодой эльф проводил с ребенком намного больше времени, чем его отец. Прямо на глазах перерожденного духа мальчишка, столь похожий на его друга, учился ползать, затем сделал первый шаг, после сказал первое слово. Взросление Кайма стало для Нриэля столь необходимой отдушиной, без которой психика молодого эльфа могла треснуть намного раньше. Подросток уже заметил за собой, что ему нравилось учить. Он получал искреннее удовольствие, видя, как прямо на его глазах что-то трансформировалось, становилось лучше. Малик тоже это видел и понимал, сколькими знаниями обладал его бессмертный друг, и он же всячески поддерживал контакт Нриэля со своим сыном. Молодой эльф мог научить его сына считать и писать, мог научить его искусству, мог научить его тому, как жить в лесу, мог, в конце концов, показать ему то, на что были способны чудотворцы и помочь почувствовать свою силу. Наконец, он мог показать ребенку, что унаследовал от матери дар чувствовать духов, взаимодействовать с ними. Идеальный учитель. Варвару хватило ума понимать, каким кладезем умений владел Нриэль, и он хотел, чтобы его сын впитал от перерожденного духа как можно больше. В какой-то степени, это в том числе спасало перерожденного духа. На поле боя Нриэль практически перестал появляться, помогая лишь в критических походах. Силы Малика, что продолжало расти день ото дня, было для этого более чем достаточно. Он все больше походил на какого-нибудь мифического бога войны, пусть ни Нриэль, ни Малик вообще про такое понятие, как бог, не слышали. Молодой эльф с каждым годом все больше и больше напоминал не поддержку, но символ. Теперь его флейта поддерживала не физические тела воинов, а их дух. Нет, не так, не столько воинов, сколько всего формировавшегося объединения. Не нужно было уточнять, что это в том числе было задумкой Малика. Варвар пришел к тому, что для того, чтобы все его захваченные территории с его смертью быстро не распались на отдельные племена, нужно было создать что-то, что могло их объединить. Что-то, отличное от чистой силы, нечто более духовное, что-то особенное, уникальное. Или кто-то, сыграйте еще, еще, великий дух, пожалуйста. Нриэль, держа в руках флейту, с улыбкой смотрел на ребенка, в глазах которого горел настоящий, неподдельный огонь. В отличие от своего отца, пламя ребенка неуловимо отличалось. Оно не обжигало, а скорее согревало. В остальном же мальчишка был практически полной копией Малика. Ему было уже 6 лет. Правда, любой бы сказал, что Каин был не по годам развит, как телом, так и сознанием. Все же, природа была несправедлива. Все вокруг молодого эльфа продолжало меняться. «Помнишь, о чем мы договаривались?» — улыбнулся подросток. «Я играю больше одного раза в день только в том случае, если начинаешь играть и ты, Каин. Где твоя флейта, Росток?» Ребенок сжался. «Флейта?» Нориэль вздохнул. Тяжело было сказать, был ли таким же в раннем детстве Малик, но у его сына определенно была какая-то проблема с тем, что он все регулярно терял. Особенно он любил терять флейту. «Особенно. Я выращу тебе новую», — пробурчал подросток. «С помощью духов и личной силы вырастить из дерева новую флейту будет проще простого». Другое дело, что ему было немного обидно. Нориэль чувствовал, что начинает понимать старейшину. Пусть он и не мог его простить, это не значило, что он не мог его понять. «Эннигова». Нориэль потрепал ребенка по голове. «Не буду. Это наш маленький секрет, Каим. Очередной». Мальчишка тут же расслабился, широко улыбнувшись. Каим сильно напоминал Нориэлю маленькую Айшу. «Но учти», — прищурился неожиданно молодой эльф, из-за чего улыбка Каима застыла. «Если ты еще раз потеряешь свою флейту, то я очень расстроюсь». «Понял меня?» Духи вокруг молодого эльфа, поняв невербальную команду, потоком воздуха щелкнули по лбу удивленно ойкнувшего ребенка. «Я понял, великий дух». Нориэль неопределенно покачал головой, подняв взгляд на яркое солнце. «Надеюсь на это. Как Иси?» «Маме в последнее время совсем плохо», тут же ответил мальчик встревоженно. «Она почти не встает». Нориэль прикрыл глаза. В последнее время мальчишка практически перестал ходить свободно по, как его начал называть Малик, главному племени, пусть географически они и были скорее на отшибе, что было где-то даже плюсом. Из-за проклятого леса их практически невозможно было окружить. Отношение людей к нему менялось, да и было бы странно, если бы оно не менялось. Нестареющее странное существо, чья игра на флейте превратилась в синоним победы над очередным врагом, такой похожий на людей, но вместе с тем, совсем не похожий. Тот, кто приносил, как и Малик, прогресс, вносил вклад в искусство. Тот, кому стали посвящать песни и танцы. Неприхотливый народ слишком легко поддавался влиянию невидимой руки перегоняющего время вождя. Великий дух, как же, в какой-то степени, искренне фанатичная женщина Малика и вдохновила его на создание символа. Нориэль уже не мог спокойно сыграть на флейте в племени. Это могло привлечь ненужное внимание и вызвать у людей вопросы. Молодой эльф ужасался тому, насколько быстро все изменилось. Еще совсем недавно он играл на флейте для всего племени каждый рассвет, радуя всех от мала до велика, когда как сейчас, меньше, чем через десятилетие, что пролетело для мальчишки, словно несколько рассветов. Единственное, что немного мирило с такими переменами и наполняло сердце перерожденного духа хотя бы толикой радости, это злополучное развитие. С этим никаких проблем не было. Прямо на глазах Нориэля племя с каждым днем преображалось все больше и больше, разрасталось, совершенствовалось. Шатры, в которых жили люди, начали обзаводиться дополнительным каркасом, появились полноценные тропы, общее количество населения увеличивалось, за порядком в племени начали строго следить верные Малику воины, что раньше выступили за поддержку его правления, стали налаживаться оптимальные маршруты для походов в соседние племена. На глазах развивалась торговля. Малик, он целый год наблюдал за другими племенами, в основном, более развитыми. Парень впитывал чужие находки и использовал их. Тот редкий вид правителей, что заботился в первую очередь не о своем благе, а о благе всего племени, и в том числе своем. Спустя годы ситуация не изменилась, он продолжал учиться, продолжал перенимать чужие мелкие или крупные открытия, и использовать их, объединять. И, как ни странно, с некоторыми из них очень помогал Нориэль, со стороны наблюдавший за скакнувшим прогрессом. Когда обычным людям приходилось тратить много времени на дрессировку волков, молодому эльфу нужно было лишь иногда с ними разговаривать. Любовь животных к Нориэлю никуда и не планировала деваться. В конце концов, он был одним из воплощений природы, за которым незримо следовали такие же воплощения, духи природы. Вместе с Нориэлем, подпитываемые его силой, они потихоньку, совсем по капле, но становились сильнее. Вполне возможно, что однажды они эволюционируют. Нет, невозможно. Абсолютно точно эволюционируют. Первые годы жизни Каймонриэль часто бывал в шатре, где жили Иси и Малик. Пусть последний в последнее время возвращался все реже, но вскоре в этом надобность отпала. Нарелю в принципе стало тяжело появляться в племени. В последний же год, с того момента, как Иси вновь забеременела, мальчишка стал посещать шатер еще меньше. Кайм уже достаточно вырос, чтобы он мог сам спокойно приходить к своему главному наставнику. Слуг, которые следили бы за состоянием Иси, было много, и в том числе нашелся человек, что обладал даром, похожим на полноценное исцеление. Увы, этого было недостаточно. Идти Нарелю по племени было тяжело. Несмотря на то, что он стал закрывать лицо шарфом, что ему сделала сестра, тетя Изриэль, его все равно узнавали, моментально расступаясь. Не того желал мальчишка. Совсем не того. У входа в шатер Иси стояло двое мужчин. Бывшие охотники, ныне, личная охрана женщины-вождя. Нарелю перестал пытаться с кем-то намеренно знакомиться, запомнив случай с Есином. Охотник, лучник, что показал ему, как стрелять из лука, еще несколько лет назад погиб в бою. Нарелю было безумно больно слышать плач еще совсем маленького ребенка, который потерял своего отца. Трещины. Они никуда не собирались уходить, потихоньку накапливаясь. Мужчины и не думали останавливать Нареля. Только увидев фигуру подростка, они тут же приложили руки к сердцу и расступились, поклонившись. Мальчишка цыкнул, не став ничего говорить. Внутри шатра была только Иси, уже совсем взрослая, по местным меркам она считалась далеко не молодой. Насколько знал Нариэль, ей было около 26 лет, столько же, сколько и Малику. Правда, в отличие от своего мужчины, женщина не могла похвастаться его здоровьем. Бледная, исхудавшая, совсем слабая, едва живая, Нариэль вздохнул. Иси. Мягкий голос мальчишки заставил дремавшую женщину открыть глаза. Ее взгляд тут же загорелся, она, вопреки своему состоянию, широко улыбнулась. «Великий дух, вы вновь пришли». Нариэль подошел к лежавшей женщине, присев рядом с ней. Флейта уже была в его руках. Пусть игру мальчишки и услышат лишние уши, создав ненужные вопросы, ему было плевать. Молодой эльф прислушивался к советам Малика, выполнял многие его просьбы, однако он не был его слугой или одним из многочисленных рабов, что он приводил из соседних племен. Если он думает иначе, то Малик и сам должен был понимать, что совсем безобидным перерожденный дух не был, просто, в рамках человеческого мышления, безумно терпеливым. Однако это совсем не значило, что его терпение было бесконечным. Любое стекло, если в нем будет слишком много трещин, однажды треснет. И этот день с каждым рассветом приближался все ближе. Заключенные в шатре духи, тянувшиеся к молодому эльфу, совсем не помогали душевному спокойствию парня. Нариэль готов был ждать обещанные накопленные знания чужих племен еще долго, но духи, что сказал целитель, мягко поинтересовался Нариэль. Мальчишка не спрашивал у своего друга, почему он не пускал духов, просто ждал. Как порядочный дух природы, он просто наблюдал. Только вот, Нариэль был духом природы. Его взгляд был направлен на большой живот женщины. Она ждала второго ребенка. Слышит лес, мальчишка был уверен, что второй ребенок был одной из самых крупных ошибок, что совершал Малик. Пусть в местном обществе и было нормально женщине рожать до тех пор, пока она вообще может рожать, Нариэль не считал это правильным. Оправданным, да, смертность детей была довольно большой, пусть с появлением целителя и его игры на флейте процент выживаемости многократно увеличился, но правильным, нет. Иси прикрыла глаза, глубоко вздохнув. «Я сделаю все, чтобы дитя родилось здоровым, великий дух, но сама, скорее всего, не переживу этого». Нариэль не стал что-либо говорить, молча заиграв на флейте, вкладывая в свою игру неизменную каплю силы, что на фоне океана энергии Малика просто растворялось в ничто. Пожалуй, в такие редкие моменты образ Айши сзади него вновь оживал и наполнялся радостью. Даже источник внутри мальчишки с большей готовностью откликался на игру, несущую созидание, а не разрушение. К сожалению, игра мальчишки уже была настолько совершенной, что ему было плевать, хорошо он себя чувствовал или нет. Его игра просто физически не могла быть плохой, ведь он знал, что сзади него всегда будет незримо стоять образ его первого друга и слушать. Он уже физически не мог сыграть плохо, не хотел и не собирался, даже если от этого будет зависеть его новое воплощение. Вскоре, стоило женщине уснуть, Нариэль, проводив взглядом духов, встал и ушел. Время продолжало идти. Все больше людей в западных землях узнавало про Нариэля. Ненасытный варвар, наконец, постепенно начал успокаиваться, принявшись укреплять посредством фигуры бессмертного друга захваченные земли. Начала появляться более подробная карта, прямо на глазах развивалась инфраструктура и налаживались многочисленные торговые пути. Малик даже лес принялся исследовать, принявшись осваивать и его. Жизнь, вопреки тому, сколько этих самых жизней было отнято, под управлением чудовища становилась, словно в насмешку всем тем, кто защищал свой родной дом и жалко погиб, лучше, вызывая у Нариэля безумно много противоречий в душе. Мальчишка понимал эффективность методов варвара. Однако вместе с тем он понимал и то, насколько ужасный и страшный путь он выбрал. Впрочем, это совсем не значило, что варвар собирался останавливаться. Скорее, взять передышку и подготовиться. Ведь в ближайшие годы могла вспыхнуть новая, самая яркая и масштабная, последняя на долгие годы война с племенем, которая однажды и вдохновила так сильно Малика. Племя горных ястребов. День, когда земля под ногами Нариэля уйдет окончательно, становился все ближе. Не хватало лишь нескольких трещинок. Глава 21. Смерть Синариэль воспринял, на фоне всех событий, спокойно. Пусть это не спасло его от образа навечно закрывшей глаза бледной женщины, он видел уже слишком многое, чтобы проявлять слишком много эмоций по этому поводу. Нариэль уже давно к этому готовился и знал о том, что это рано или поздно бы произошло. Если не мог помочь даже чудотворец, что имел способности к исцелению, то надеяться на что-то было глупо. Женщину провожало все племя, и это был тот редкий случай, когда игра молодого эльфа несла нечто более положительное, чем, как ему казалось, отрицательное. Перерожденный дух провожал душу женщины в следующую реинкарнацию, искренне желая ей более удачного следующего воплощения. Воплощение, в котором она будет полностью свободна и лишена какого-либо долга перед кем-либо. Нариэля удивляло то, как пытался держаться Каим. Мальчишка не проронил ни единой слезинки, не желая на людях показать слабость. Тем смешнее, что молодой эльф совсем не стеснялся слез, на глазах всего племени, играя на флейте, пролив несколько слезинок. Его физическое тело позволяло ему проще пережить стресс. Так почему он должен был отказывать себе? Его образ и так слабо ассоциировался с образом сильного и всегда уверенного в себе охотника или воина. Он, в отличие от остальных мужчин, мог позволить себе то, чего не могли остальные, и ему было глубоко наплевать, что некоторые могли по этому поводу думать. Малик все равно не позволит плохим слухам про него распространиться. Уж приукрашивать он умел. «Вам было не стыдно плакать?» — шепотом спросил Каим. Уже смеркалось. Нариэль практически перестал заходить в племя, обычно проводя весь свой досуг вблизи леса. Он его немного, несмотря на всю опасность, успокаивал, звал. Там же он, на одном из многочисленных деревьев, вновь принялся медитировать. Дерево, на котором он, фактически, поселился, как и прошлое, расцветало и словно переживало процесс нового рождения. Иногда мальчишка скучал по дереву, на котором он медитировал раньше. Нариэль задумывался над тем, смогло ли оно продолжить свой рост без него. «Я понимаю, почему у вас, людей, мужчины не плачут», — безразлично пробормотал Нариэль, — «но не принимаю». Мальчишка много вещей не принимал. Он видел нереализованный потенциал, и его это по-детски возмущало. Если бы люди использовали на полную весь свой потенциал, то уже могли бы построить каменные джунгли, которые видел мальчишка в бытности духом природы. С помощью чуда они бы ушли еще дальше, намного дальше. У тех людей, про которых знал перерожденный дух, чуда не было. Человечество казалось Нариэлю намного более универсальным, приспосабливаемым и амбициозным, чем его сородичи. С учетом темпа развития, даже если на каждое поколение придет свой Малик, развитие займет многие сотни и сотни лет, десятки поколений. Учитывая же, что люди вроде Малика – исключение, а не правило. Такими темпами, пока люди придут к нужному уровню развития, пройдет, по меньшей мере, 1000 лет, скорее всего намного больше. Другие расы, которые тоже населяли мир, будут явно не очень рады развитию соседей. И 1000 лет – это много даже для бессмертного эльфа. Отец бы очень расстроился, если бы я заплакал, признался тихо ребенок, опустив голову. Нариэль поморщился, сняв с пояса флейту. Ничего не став говорить, он заиграл. Заиграл медленно, неспешно. Музыка, что он начал создавать, оказалась удивительно спокойной, мягкой. И вместе с этим безумно, да безумие грустной. Каиму хватило минуты игры для того, чтобы он, больше не имея возможности себя сдерживать, громко разревелся, вцепившись в грудь подростка, не боясь того, что его кто-то будет осуждать или порицать.